о Вифаласе, о любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу сотня первая, коей о кростих таков. Духовному брату и возлюбленному господину Павлу Фаласий, по видимости, безмолвник, поистине же торгаш тщеславный. Любовь, всецело к Богу устремленная, связует любящих с Богом и друг с другом. Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, что не приличествует любви. Под видом любви скрывает лицемерие тот, кто устами благословляет, а сердцем уничижает. Стяжавший любовь невозмущенно переносит все печальное и прискорбное, что причиняют ему враги. Одна любовь сочетывает твари с Богом и между собою в единомыслие. Истинную любовь стяжал тот, кто ни подозрений, ни слова не допускает против ближнего. Досточестен пред Богом и людьми, кто ничего не предпринимает, что могло бы расстроить любовь. Нелицемерной любви свойственно слово истинное от совести благие. Под видом благорасположения скрывает зависть, кто передает брату укорные слова от других слышанные. Как телесные добродетели привлекают славу от людей, так духовные — от Бога. Любовь и воздержание очищают душу, ум же — дух, осеивает чистая молитва. Силен тот муж, который деянием и разумом отгоняет зло. Обрел благодать у Бога, кто стяжал бесстрастие и разумение духовное. Если хочешь избавиться от страстных помыслов, стяжи воздержание и любовь к ближнему. Сохрани себя от невоздержания и ненависти, и не встретишь преткновения во время молитвы. Как в помойной яме нельзя найти ароматов, так в злопамятной душе благоухание любви. Обуздывай мужественно гнев и похоть, и скоро избавишься от худых помыслов. Тщеславие истребляет укрывание добрых дел, а гордость прогоняет никого не уничижение. Тщеславию свойственны лицемерие и ложь, а гордости — самомнение и зависть. Властелин тот, кто над собою возвластвовал и душу и тело подчинил уму, духу. Искренность друга познается в искушении, когда бывает он общником нам в нужде нашей. Заключи чувства посредством безмолвного уединения и подвергай строгому суду помыслы, восстающие в сердце. О печальных оскорблениях помыслы встречай не злопамятно, а к любосластным относись враждебно. Безмолвное уединение, молитва, любовь и воздержание — все четвероконные колесницы, возводящие ум на небеса. Изможди плоть пощением и бдением и отгонишь мучительный сластолюбный помысл. Как тает воск от лица огня, так нечистый помысел от страха Божия. Большое зло для разумной души — долго пребывать в срамной страсти. Переноси терпеливо удары печальных и душераздирательных случайностей, ибо таковыми очистить тебя хочет Божие промышление. Бросив имущество и отрекшись от мира, отрекись, наконец, и от худых помыслов. Подобающее уму дело всегда поучаться в словесах Божьих. Как дело Божие управлять миром, так дело души править телом. С какой надеждой встретим Христа мы, даже до ныне рабствующие плотским сластям? Истребляют похоть, злострадание и печаль, произвольные ли или промыслом посылаемые? Сребролюбие есть пища страстей, поколику оно поддерживает и растит всеобъемлющую самоугодливую похоть. Печаль рождает искудение удовольствия или удовлетворение сластолюбия, удовольствие же сплетено со всякою страстью. Какую меру отмеряешь ты телу своему, соразмерно с той возмерится тебе и от Бога. Дела божественных судеб бывают воздаянием за дела, содеянные посредством тела. Добродетель и ведение рождают бессмертие, оскудение же их соделало с матерью смерти. Печаль по Богу отъемлет похоть, похоти же отъятие есть воскресение души. Бесстрастие есть неподвижность души на худое, но ее невозможно улучшить без благодати Христовой. Христос есть Спаситель души и тела, и последующий стопам Его освобождается от всего худого. Если хочешь улучшить спасение, отрекись от плотских сластей и восприми воздержание, любовь и молитву. Бесстрастию свойственно истинное рассуждение, по коему все делается правою мерою. Господь наш и Бог есть Иисус Христос, и ум, последующий Ему, во тьме не пребудет. Собери ум твой и наблюдай за помыслами, и которые найдешь страстными, воюй против них. Есть три источника, из которых получаются помыслы: чувство, память и полносочие тела. Докучливее же из них те, которые исходят из памяти. Кому дарована премудрость, тот делается причастным разумение бесплотных и знает, какое начало мира и какой конец его. Не неради подобающей деятельности и просветится ум твой, ибо таковым обетовано сокровище сокровенное и невидимое отверзу тебе. Обрел благодать у Бога, кто освободился от страстей, и великой милости сподобился, кто достоин ведения. Ум, освободившийся от страстей, делается световидным, будучи непрестанно осеиваем созерцаниями всего сущего. Свет души — ведение, которого, будучи лишен, неразумный во тьме ходит. Неразумный во тьме проводит жизнь, и его объемлет тьма неведения. Любящий Иисуса избавится от зла, и последующий ему узрит свет истины. Ум, освободившийся от страстей, видит тонкие помышления, и когда бодрствует тело, и когда в сон погружается. Ум, достигший высшей степени чистоты, чувствует себя утесняемым тварями и желает быть вне всего сотворенного. Блажен, кто достиг в беспредельную беспредельность. Достигшим же всего может быть только тот, кто пришел все предельное. Испытывает словеса Божии, чтущий его, обретает же смысл их истины, любитель. Ум, правотою движимый, находит истину, движимый же какой-либо страстью не улучит ее. Как в существе своем недоведом Бог, так и величие неопределим. Какое существо не имеет ни начала, ни конца, того и премудрость неисследима. Спасение всякой твари и есть всеблагое о ней промышление, создавшего ее. Поддерживает Господь всех падающих и выставляет всех поверженных долу по милосердию своему. Христос есть судья живых и мертвых, и всякого деяния праведным сдовоздаятель. Если хочешь начальствовать над душой и телом, то упреждай отсекать причины страстей. Сцепи силы души с добродетелями, и всякое стремление страстей отцепится от них. Стремление похоти обуздывай воздержанием, а стремление гнева — духовной любовью. Безмолвное уединение и молитва — суть самое могущественное орудие добродетели, ибо они, очищая ум, делают его зрительным. Собеседование полезно только духовное, всем же другим предпочитательнее безмолвие. Из пяти видов собеседования три держи, четвертого не учащай, от пятого же воздержись. Безмолвие любит, не имеющий пристрастия ни к чему мирскому. Всех же людей любит, кто не любит ничего человеческого. Учитель истинный есть совесть, которой слушающийся пребывает непреткновен. Тех только одних не обижает совесть, которые или достигли верха добродетелей, или не спали в самую глубь зла. Совершенное бесстрастие порождает чистое помышление, а совершенное ведение ставит пред лице непостижимого. Печалится непохвальную печалью, не улучивши плотских утех, презревши же их, беспечален пребывает. Печаль вообще есть лишение желаемого удовольствия, того ли которое бывает по Богу, или того, которое бывает в духе мира. Царствие Божие, доброта и мудрость, коих улучившие, жительствует на небесах. Окаянен человек, душе — тело, а Богу — мир делами предпочетший. Равную ко всем любовь стяжал, кто преуспевающему в добре не завидует, а неродящих о том жалеет. Начальствовать по-надлежащему следовало бы тому, кто для души и тела положил законом требования добродетели. Добрый купец духовный есть, кто для будущего равно отрекся и от утех, и от прискорбностей жизни сей. Душу укрепляют любовь и воздержание, а ум — дух, молитва чистая и созерцание духовное. Слушай слово полезное, не суди говорящего, чтобы не лишить себя душеспасительной назидательности. Злое сердце злое помышляет, и исправности ближнего превращает в неисправности кривым истолкованием дел его. Не верь помыслу осуждающему ближнего, потому что имеющий злое сокровище злое и помышляет. Благое сердце и помышление износит благие, ибо по сокровище его бывает и помышление у него. Блюди помыслы и бегай зла, чтобы не омрачился ум твой и не стал превратно видеть вещи. Помышляй об иудеях и огради себя от дел их. Они, будучи ослеплены завистью Господа и Бога, хульно признавали за Вельзевула. Злая подозрительность помрачает ум и заставляет его непутное видеть путным. Близ всех добродетелей источаются и страсти. Почему люди страстные и перетолковывают добродетели в страсти? Если ум долго остается в утехе или печали, то скоро очень впадает в страсть уныния. Чистая совесть восторгает душу, нечистый же помысел низвергает ее долу в преисподнюю. В движение приходя, страсти прогоняют тщеславие, а когда их прогонят, оно опять возвращается. Если хочешь избавиться от всех вместе страстей, восприми воздержание, любовь и молитву. Ум, молитвенно пребывающий в Боге, и страстную часть души освобождает от страстей. Бог, дав бытие тварям, промышлением своим объемлет все их вместе. Будучи владыкою всего, благоволил он соделаться рабом, и тем показал высшую степень промышления своего о тваре. Бог, слово, непреложно воплотившись, через плоть соединился со всею тварью. Дивное чудо на небе и на земле то, что Бог на земле и человек на небе, чтоб, соединив человека с ангелами, вместе и всей твари даровать обожение. Освящение и обожение ангелов и человеков есть познание святые единосущной Троицы. Прощение грехов есть освобождение от страстей, от которых не избавившийся благодатью, еще не получил прощения.